Глава четвертая. Три черные тетради. И светлых мыслей красота. Пушкин бывал у покойной нашей барыни почти каждодневно. Добрый был да ласковый, но только немного тронувши был. Идет, бывало, из усадьбы с нашими барышнями по Тригорскому с железной палочкой. Надо полагать, от собак брал он ее с собой. Брось ее вверх, схватит свою шляпу с головы и начнет бросать на землю или опять вверх, а сам попрыгивает да поскакивает. А то еще чудесней. Раз это иду я по дороге в Михайловское, а он мне навстречу. Остановился вдруг ни с того ни с сего, словно столбняк на него нашел. Ажно я испугался, да в рожь спрятался, и смотрю, он вдруг так громко разговаривать промеж себя стал на разные голоса, да руками все разводит, совсем как тронувши. Частенько мы его видали по деревням на праздниках. Бывало, придет в красной рубахе и смазных сапогах, станет с девками в хоровод и все слушает да слушает, какие они песни поют, и сам с ними пляшет и хоровод водит. Это рассказ бывшего крепостного Осиповой, записанный, когда Россия справляла столетие со дня рождения Пушкина, когда внезапно вспыхнул, разгорелся, обновился интерес к поэту. Стали разыскивать его современников, собирать обрывки воспоминаний. Со дня смерти поэта прошло больше 60 лет. Казалось, неграмотный мужик мог все забыть и перепутать, но точность его рассказа подтверждается одной строфой в Онегине, о которой старик, конечно, понятия не имел. «Но я, плоды моих мечтаний и гармонических затей, читаю только старые няни, подруги юности моей». Или, но это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стадо диких уток, вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. Глава 4, строфа 35. За два года в Михайловском много сладкозвучных стров написал Пушкин. Друзья напрасно боялись, что вынужденное деревенское одиночество превратится в ленивое прозябание. Они все еще не понимали, что Пушкин, веселый, легкий Пушкин, был великий труженик, что для него писательство было радостью и послушанием. В Михайловском он скучал, тосковал, негодовал на свою неволю, порой ребячески на нее злился. Но, как бы ни были бурны его чувства, в душевной глубине шла своя поэтическая жизнь, царила светлых мыслей красота. Не внешние обстоятельства, не жажда славы, даже не любовь, а поэзия была мерой его жизни. В разговоре книгопродавца с поэтом есть такой вариант. «Отдайте мне мои дубравы, мои холмы, приют и скал, где я, не понимая славы, одной поэзией дышал». Пушкин эти строчки выпустил. Боялся, что не поверят его правдивость, не поймут, что поэзия может быть дороже славы. После отъезда отца с матерью Пушкин мог спокойно работать у себя дома. Писать сладкозвучные строфы в Михайловском, не запираясь в Тригорскую баню. Привычный рабочий порядок дня был сразу восстановлен. Вставал он рано. Прямо через сад шел купаться в Сороте. Зимой брал дома ледяную ванну. После купания ложился в постель. Все утро читал или писал, крепко держа в тонких пальцах обгрызенное гусиное перо. На клочках бумаги набрасывал стихи, иногда только одни рифмы. Если это случалось на прогулке или во время верховой езды, то он рассовывал исписанные бумажки по карманам, потом вносил их в свои черновые тетради. В этих тетрадях есть все — стихи, рисунки, заметки, черновики писем, выписки из книг, иногда запись долгов, особенно карточных, повести, рассказы, варианты. В деревне Пушкин пользовался тремя большими тетрадями одновременно, и проследить хронологию его записей бывает трудно. Вульф рассказывает, что на одной из тетрадей он видел полустертый масонский знак, и что Пушкин сказал ему, что это приходные книги масонской ложь. Возможно, что он просто пошутил. Более поздние исследователи молчат о масонских знаках, хотя тетради эти были не раз подробно описаны. В них чередовались произведения, различные по темам, по настроению, по эпохе и характеру героев, не говоря уже о структуре стиха. Из глухой псковской усадьбы воображение переносило поэта в далекие страны, в давно минувшие времена, которые он воскрешал с тщательным мастерством великого психолога. Греческий миф о Прозерпине, Египет в Клеопатре, французская революция в Андре Шенье, 19 октября 1825 года. Борьба России с Наполеоном. В воспоминании Пушкина, крепко связанная с лицеем. Величавая мудрость Востока в подражании Корану. В разговоре книгопродавца с поэтом мудрость иная, художественная, в причудливом сочетании с печальной страстностью любовной лирики. Наконец, там же, в Михайловском, осенило его высокое духовное вдохновение, выразившееся в пророке. Но и это не все. Это только часть написанного за 2 года в деревне. Там Пушкин закончил «Цыган», написал 3 с лишним главы Евгения Онегина и графа Нулина. Там он начал и кончил Бориса Годунова, который вздымается, как Казбек, над длинной горной цепью. В разгаре работы над Годуновым у Пушкина срывается признание. «Я чувствую, что дух мой созрел окончательно. Я могу творить». Июль 1825 года. На этих словах прерывается черновик письма, писанного, вероятно, к Николаю Раевскому. Есть основания предполагать, что оно никогда не было отправлено. В почтовой прозе Пушкин предпочитал говорить о своих стихах не как о призвании, а как о ремесле. Уверял, что пишет стихи, как портной кроит платье, сапожник — сапоги, для денег. Но в стихах ранних и поздних он с властной откровенностью говорил о творчестве, о вдохновении, с точностью анатома анализировал это особое духовное состояние и его развитие. Обычно делал он этот анализ, когда чувствовал приближение длительного приступа вдохновения. Точно этим расчищал себе путь. Так, несколько лет спустя в Болдине, переживая одержимость рифмами, даже для него небывалую, Пушкин описал свою музу в ее различных воплощениях. И Михайловский период начинается с рассказа о том, как находит на него тяжкий пламенный недуг. Первые стихи Пушкина в Михайловском полны воспоминаний об Одессе. Он получал от Элизы Воронцовой письма, уносил их к себе, читал вдали от недоброжелательного и назойливого любопытства родителей. В одной из черновых тетрадей после строфы 32 главы 3, где, отправляя письмо Онегину, Татьяна то вздохнет, то охнет, письмо дрожит в ее руке, есть отметка 5 сентября 1824 года. И по-французски «Письмо от Д. и точки». В тех же тетрадях среди черновиков Годунова автобиографическое сожженное письмо. «Прощай, письмо любви, прощай, она велела. Как долго медлил я, как долго не хотела рука предать огню все радости мои, но полно час настал, гори письмо любви. 1825 год. Белинский, едва ли не лучший толкователь Пушкина, очень высоко ценил сожженное письмо. Лирические произведения Пушкина в особенности подтверждают нашу мысль об его личности. Чувство, лежащее в их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на всю его глубокость, и вместе с тем так человечно и гуманно. И оно всегда проявляется у него в форме столь художнически спокойной, столь грациозной. Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая страсть его, несмотря на ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна. Она умеряет муки души и целит раненые сердца. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, грациозное и благоуханное во всяком чувстве Пушкина. Читая его творения, можно воспитать в себе человека. Есть у Пушкина один отрывок, вероятно, относящийся к той же осени, который скрепляет суждение Белинского. По настроению стихи эти связаны с сожженным письмом и коварностью, которую Пушкин пометил 18 октября 1824 года. Вот это восьмистишие. «Все в жертву памяти твоей, и голос лиры вдохновенный, и слезы девы воспаленной, и трепет ревности моей, и славы блеск, и мрак изгнания, и светлых мыслей красота и мщенье, бурная мечта ожесточенного страдания». Сколько дерзкой откровенности в этих строчках! Какой правдивостью звучат слова о девичьих слезах, как искусно переплетается неугасшая страсть к Элизе с тем, что Анненков называл изящной забавой в Тригорском. Это уже не острое томление любви, это гул страсти затихающей, память о любви погибшей. Но над первыми писанными в Михайловском стихами Пушкин дал им сухое название «Разговор книгопродавца с поэтом» еще царит образ Элизы. Это пламенная поэма, где восторг любовный и восторг творческий льются из одного источника. В диалоге три темы — поэт и толпа, творчество, любовь. Пушкин никогда не впадал в стихах в схематические рассуждения, что нередко случалось с Жуковским. Разговор — это прежде всего музыка. Стихи плывут с пленительной плавностью. Чувства полны благородной искренности, мысли — ясной глубины. И ни капли горечи, хотя она могла еще тогда в нем быть. Характеры обоих собеседников определенно намечены. Поэт — это и Ленский, и сам Пушкин. Книгопродавец — делец, не лишенный юмора. Он пришел за делом, он хочет купить рукопись. Стишки любимца мусы Граций мы вмиг рублями заменим. Черновой вариант еще игривее. И в пук тяжелых ассигнаций его листочки превратим. Сначала поэт презрительно отворачивается от ассигнаций, мечтательно вспоминает то блаженное время, когда он писал из вдохновения, не из платы, и на пир воображения свою подругу призывал. Какой-то демон обладал моими играми досугом, за мной повсюду он летал, мне звуки дивные шептал, и тяжким пламенным недугом была полна моя голова. В ней грезы чудные рождались, в размеры стройные стекались мои послушные слова и звонкой рифмой замыкались. Тогда в безмолвии трудов делиться не был я готов с толпою пламенным восторгом, и музы сладостных даров не унижал постыдным торгом. Я был хранитель их скупой, так точно в гордости немой от взоров черни лицемерной дары любовницы молодой хранит любовник суеверный. 26 сентября 1824 года. Пушкин, любовник суеверный, до самой смерти хранил перстень-талисман, подаренный ему волшебницей Элизой. Книгопродавцу до этих сентиментальностей нет дела. С почтительной иронией напоминает он, что без денег и свободы нет, что слава приносит успех у женщин, произносит фразу, ставшую поговоркой, как и многие стихи Пушкина, «не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Благоразумное замечание сразу возвращает поэта к житейской необходимости. Он отвечает уже не стихами, а деловой прозой. Вы совершенно правы, вот вам моя рукопись, условимся. Разговор был напечатан вместе с первой главой Евгения Онегина, которая вышла отдельной книгой, как выходили и все последующие главы. Роман так захватил и взволновал читателей, что большинство не заметило всей значительности разговора. Только немногие друзья оценили блеск и глубину диалога. Жуковский писал: «Читал Онегина, и разговор, служащий ему предисловием, несравненно. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место в русском Парнасе». Ноябрь 1824 года. Плетнев писал: «Разговор с книгопродавцем — верх ума, вкуса и вдохновения. Я уж не говорю о стихах. Меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, столько мыслей, не докажет так ясно свое предложение. Между тем, какая свобода в ходе». 25 января 1825 года. Ранней осенью, когда друзья издали корили его, что он недостойно расточает свой талант, а дома отец корил его за то, что он проповедует Левушке безверие, Пушкин писал подражание Корану, эту прелюдию к пророку. Они посвящены Поросковье Осиповой и писались в Тригорском, куда Пушкин спасался от домашних сцен. Когда в Тригорском доме ему мешала веселая девичья болтовня, он уходил в конец сада, в баню, где, как раньше, в бильярдной комнате в Каменке, мог работать без помех. Вот как Анненков, вдумчиво проследивший ступени и переходы внутренней жизни поэта, толковал эти подражания. Аль-Коран служил Пушкину знаменем, под которым он проводил собственное религиозное чувство. Пушкин употребил в дело символику и религиозный пафос Востока, отвечавший мыслям и чувствам, которые были в душе самого поэта. Тем еще нетронутым религиозным струнам его сердца и поэзии, которые могли свободно и безбоязненно прозвучать под прикрытием смутного имени Магомета. Это видно даже по своеобычным прибавкам, которые в этих весьма своеобразных стихах нисколько не вызваны подлинником. Друзья Пушкина пришли в восторг от металлической силы и звучности стиха, от полноты художественного достижения. Но они не уловили глубокого духовного процесса, который медленно, но неуклонно отводил поэта от юношеского скептицизма, не заметили, как чья-то рука снимала чешую с его глаз. Их ослепило совершенство формы, сбило с толку внешнее отсутствие лирики. В подражаниях нет и следа личных страстей и волнений, придающих такую кипучую стремительность разговору книгопродавца с поэтом. Их писал величавый, умудренный длительным созерцанием старик-дервиш, а не дерзкий молодой поэт, сосланный в глушь, потому что он влюбился в жену своего начальника. Пушкин Турции не знал. Мусульман наблюдал только на отвоеванном от турок юге России. Коран он читал в Одессе во французском переводе. Этого оказалось довольно, чтобы схватить и передать дух иноземного и наверного пророка. Трудно сказать, кто больше пленил его в Магомете — религиозный вождь или вдохновенный поэт. В примечаниях Пушкин говорит: «Нечестивые, — пишет Магомет, глава награды, — думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен. Мнение сих нечестивых, конечно, справедливо, но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний». Это не в меру скромное определение. На самом деле это не перевод и не подражание, а проникновение в чужую метафизику. Потому как Пушкин оценивал восточные мелодии Томаса Мура, друга и биографа Байрона, мы можем судить, какие требования ставил он поэту, пользующемуся восточными мотивами. В письме к Вяземскому из Кишинева Пушкин справедливо называл Мура чопорным подражателем безобразному восточному воображению 2 января 1822 года. И опять из Михайловского писал он Вяземскому, что не любит Мура, потому что он чересчур уж восточен. Он подражает ребячески и уродливо, ребячеству и уродливости Саади, Гафиза, Магомед. Европеец и в упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и взор европейца. Апрель 1825 года.